Я быстро прощупал его магией. Стихия земли, неплохой потенциал, но абсолютно неразвитый. Внутренне спокоен, ни страха, ни раздражения. Эмоций в бородаче вообще было мало, разве что легкая опаска, связанная с прибытием чужаков. «Доброго дня», – поздоровался я. «Нет, не заблудись, сюда мы и ехали». «И вам доброго дня», – мужчина чуть напрягся и недоверчиво переспросил. «К нам ехали, в Хильденсельгу, что ли?» «Да», – подтвердил я. «Говорят, места у вас красивые, для отдыха от города самое то. Порыбачить можно», – я указал на озеро. Такое заявление выбило его из равновесия. Брови местного поползли вверх, а взгляд переместился на воду. Смотрел он туда, словно в первый раз видел и до этого момента не предполагал, что там еще и рыба водится. Бородач почесал затылок и вдруг звонко хлопнул себя по лбу. «Да что же это я? Проходите. Небось с дороги утомились? Чаю желаете испить? С радостью, благодарю», улыбнулся я и потянул на себя дверь низкой калитки. Вот она была смазана хорошо и открылась бесшумно. Тимофей бросил настороженный взгляд на автомобиль, но последовал за мной без лишних слов. «Вас как зовут-то, любезный?» Я не дождался представления и сам задал вопрос. «Ох, простите». Мужчина продолжил истязать свой лоб. «Гости у нас такая редкость. Позабыл я про манеры-то. Не серчайте уж, господин. Староста я местный, Евдоким Пахомыч. Александр Лукич, просто назвался я. А это мой помощник, Тимофей Петрович. Свой титул я нарочно упустил, чтобы не смущать старосту. Это, да и расшаркивание сильно помешали бы нашему разговору. А я собирался разузнать у Евдокима как можно больше. Кто, как не староста, знает все об этих местах? Я поймал себя на том, что осматриваюсь по-хозяйски. Мысль о покупке деревушки уже смело поселилась в моей голове, и тут же внутренне уложилась, что-то мне подсказывало, что эта идея отличная. Конечно, я и раньше планировал приобрести что-то полезное для работы. Возможно, месторождение или уже готовый рудник, позже. Но чтобы целую деревню и сейчас, тем не менее, в отличие от того же автомобиля, это могло стать выгодным вложением, а не просто удобством. Если местный мрамор обладает уникальными качествами, то окупится с лихвой и довольно быстро. Но сначала, безусловно, его нужно было найти и изучить. Ну и заодно разобраться, что там за проклятие такое. Глава 8. Дом старосты, крепкий и добротный, был настолько же чист и опрятен, как и беден. Простая обстановка, только необходимая. Мебель потрепанная временем, текстиль множество раз стиранный, а вот посуда удивила. Почти вся глиняная и новая. Явно в деревне был гончар и отличный. Местная серая глина не самый податливый и легкий в работе материал, а вещицы у него получались прекрасные, такие в столице больших денег стоят в именитых модных лавках. Евдоким Пахомович, несмотря на скромное жилье, не поскупился на угощение к чаю. Залез в погреб и достал оттуда, как я предполагал, буквально все, что было в запасах. Соленья, варенье, сушеная рыбка, копченый окорок, вяленое мясо дичи, сыры, моченые яблоки. Достал из ящика, прикрытого полотенцем, свежий хлеб с семечками. В довершении на столе появился кувшин молока утреннего надоя, сметана, густые сливки и банка тягучего янтарного меда. Остановить хлебосольного хозяина было невозможно. Мы с Тимофеем вежливо попробовали всего по чуть-чуть. Рыжий свое удовольствие не скрывал, довольно щурясь. Да и я улыбался и искренне нахваливал местные продукты. От этого староста пришел в самое благостное настроение и охотно разговорился. «Места-то у нас, господа, богатые и плодородные, да и народ живет работящий. Из тех, кто остался», на миг помрачнел он, но тут же встряхнул головой и разулыбался. «Вместе все хозяйство ведем. Кто животину пасет, на том берегу, кто по рыбу ходит, кто за дичью в леса. Птицы много держим, коровы-кормилицы почитай у каждого есть. Так что угощайтесь, не стесняйтесь, не обеднеем, это точно». Я слушал внимательно, не забывая следить за его эмоциями. Ментальная магия мягко проникала в разум старосты и отображала все, как есть. Ничуть не лукавил мужчина, гордился и деревней, и ее жителями. Несмотря на скудность удобств, в остальном местные жители были на полном самообеспечении. Возле дома я заметил полную дровницу, а среди дома стояла огромная печь со свежей побелкой. Зимой тут тоже не мерзнут. Но мне все же такие условия казались слишком скромными. И я попытался вывести беседу на эту тему. «А что же с дорогой, Евдоким Пахомович? Совсем заброшена? Неужели Дробынинам не докладывали?» Староста хмыкнул, и на миг в его чувствах промелькнуло что-то вроде досады. Мужчина покачал головой. У его благородия других дел полно. Деревень в уезде немало, пока до всех руки дойдут. Да и мобилей никого из наших нет, на кой нам дорога? В хорошую погоду из соседнего уезда грузовик приезжает, привозит чего не достает. У них там дорога железная, прямиком из города и везут. Ну а мы им рыбу и дичь поставляем. Ясно, живут натуральным обменом. Причем договор у них с другим уездом, что тоже показатель недоверия к Дробынину. В общем, не жалуемся, пожал плечами мужчина. Живем себе потихоньку, нормально живем. И действительно не жаловался. Этому я поразился больше, чем тому, что они застыли на уровне жизни прошлого, а то позапрошлого века. Ни капли злости на владельца земель в старости не было. И что, много народу тут живет. А то мы, пока ехали, никого не приметили. Так все делом заняты. «Господин», — по-доброму усмехнулся Евдоким, — «прохлаждаться тут некогда, да и некому. Мастерские все у нас за речкой. Кто ремеслом занят, там сейчас. Я вот», — он похлопал по топорику, — «под леском возле заводи занимался, да вышел гостей встретить. Видимо, он сам не понял, что выдал себя. Даже будь у него отменный слух, услышать машину и успеть добраться до дома было маловероятно. А магии тут не было, предупредить его было некому». Кроме хозяина горы, раз уж у них каждая пара рук важна, то вряд ли где-то в кустах сидел соглядатый. Значит, с последним местным представителем нечисти у них договор. Это хорошо, что они мирно соседствуют. Тоже о многом говорила. Ух, молоко какое вкусное. Рыжий залпом выпил целый стакан и теперь сидел с белыми молочными усами. Марья наша, умница, за всеми коровами приглядывает, похвастался староста. Прямо дар у нее... с животными ладить, все хвори заранее видит, а уж как ее зверье любит. Да вы пейте, пейте, сегодня молока много надоили, так тут еще и анималист водится. И, скорее всего, эта самая Марья, как раз смогла получить начальный ранг, раз постоянно занимается животными. Я тоже пригубил молока и не удержался, чтобы не допить и не налить добавки. Изумительный вкус, такое в столице сложно добыть, пока довезешь, в определенных условиях, пока найдешь куда пристроить. Не каждому хозяйству такое под силу. У лавочника Малинина был очень хороший поставщик, но та молочная продукция, что привозил он, уступала этой. Мой интерес к деревне возрастал. Работящие и под руководством человека, который жизни своей радуется, а не сетует на проблемы. Ремесленники, охотники, рыбаки, животноводы. Золотые люди просто. Наладить транспорт и можно будет обеспечить необходимым. Если найти им нормальных лавочников, того же Малинина, то деньги будут сами добывать. А уж если возродить добычу мрамора, то и с рабочими местами проблем не будет. А там и другие в деревню потянутся. А живет место, наполнится людьми. Пришлась мне деревушка по душе, вот как-то сразу. Хоть бы потому, как староста за порядком следил в своем доме. А значит и везде тоже. Да и отношение его к жителям было по-настоящему хорошее. И ведь правда гордился каждым. Найдется ли у вас лодка какая-нибудь в аренду? Я временно отогнал мысли о будущем и вернулся к настоящему. Хотелось бы по озеру покататься, может и порыбачить. Немного, для забавы разве что. Да полно добра этого, кивнул староста. От тех, кто уехал, осталось. Но мы за всем следим, так что любую смело брать можно. Я вас провожу. Только погодите, в дорогу соберу еды. А то на воде знаете как аппетит разгуливается. Староста засуетился, достал с полки корзину, успев похвалить мастерицу по плетению, и принялся утрамбовывать туда провизию на десятерых. Мои возражения он просто не слушал, добродушно посмеиваясь. И как-то так хорошо стало от этой простодушной щедрости, что я перестал ей сопротивляться. Тимофей так и вовсе блаженствовал, откинувшись к стене и сыто поглаживая живот. По пути Евдоким продолжал с радостью делиться местными достижениями. «Вон там, видите, где крыша красная? Кузня наша. Варлам сейчас с охотниками, на кабана пошли, а так мастерит постоянно. Оружие для охоты справляет, да и утварь всякую. Золотые руки у него». Так выяснилось, что в деревне есть пекарня и мельница, где трудятся две лошадки, коптильня, кожевенная мастерская и даже небольшая лесопилка. Были тут и овцы, из шерсти которых вязали одежду, а еще козы, молоко которых тоже пускали на сырые и творог, куры, утки, гуси и даже перепела. Помимо этого, та самая Марья разводила кроликов, и с водой колодезной им повезло, под их землей был прекрасный источник, никогда не пересыхающий. Я слушал и изумлялся все больше и больше. Каждую возможность жители использовали, чтобы получить все возможное. Да как Драбынин вообще мог упустить такое сокровище? Черт с ним, с дурным островом. Вызвать магов и наверняка решили бы проблему. Но люди, вот истинное богатство. А тут они были, судя по рассказу старосты, все как один самородками. Но, конечно же, ложка дегтя обнаружилась совсем скоро. На остров только не ходите, сказал Евдоким, когда мы подошли к берегу. Это почему? Невинно спросил Тимофей, пытаясь оторвать от одежды репейник, который где-то умудрился подцепить. Староста замялся и яростно подергал бороду. Вздохнул и прямолинейно ответил. Проклятое место. Вы только не смейтесь, господа. Я серьезно. Зло там живет, никто не возвращается оттуда. А иногда... Он умолк, а рыжий издал победоносный вопль. Репейник был снят. Я не стал омрачать его радости говорить, что сзади к нему прилипло еще несколько колючих плодов. Что иногда... Парень умело взял на себя роль любопытствующего городского жителя. Иногда зло оттуда выходит и забирает жертву, неожиданно жестко продолжил бородач. Тимофей поперхнулся и глаза его расширились. Человеческую, бывает и такое, неохотно ответил староста. Раз в пару лет случается, обычно скот бесследно исчезает, и никакие обереги не помогают, заказывали в столице самой. Только зря весь запас рыбы отдали, и зимой пришлось ужаться с пропитанием, и животину не уберегли. Все-таки были тут амулеты, судя по всему. Видимо, на том берегу, раз я не ощутил магии, а может и разрядились уже давно, и об этом купцу не докладывали. К счастью, рыжий сам догадался задать этот вопрос. О пропавших козах, криво усмехнулся староста. Один раз удосужились, на смех подняли. Мол, волки задрали. Какие волки-то в этих местах? Да и ни один зверь не умеет в хлев проникнуть так, чтобы он остался целым и запертым. Ну а люди, не козы же, так не отмахнешься. Стариков забирает, вроде как те сами уже померли. Да и тех, кто слаб, ну, на голову. Вот только наши старики молодым в пример, до последнего предели и на ту сторону никто из них не собирался. А он махнул рукой. Что уж об этом говорить, живем, как живем. Я предупредил, не приближайтесь к острову, тогда и беда вас минует. Мы подошли к пристани, где на воде покачивали бортами несколько лодок. Евдоким указал на одну из них. Вот эту недавно проконопатили, точно не подведет. Уж не обессудьте, господа, на веслах придется, волжбы тут давно не водится, да и не требуется она нам. Ничего, разминка не помешает, успокоил я его. Да и торопиться нам некуда, так что не в тягость будет. Вот тут удочки возьмите, какие нужно, Евдоким указал на навес, под которым на специальных креплениях стоял ряд самых разнообразных снастей. Тут мы с Тимофеем одинаково растерялись. В досуг молодых аристократов рыбалка не входила, разве что старшее поколение увлекалось тихой охотой. Приютскому тоже, видимо, было не до того. Староста сделал вид, что не заметил нашего замешательства и подобрал удочки сам. Из тех, что попроще, наверное, чтобы не жалко было, если сломаем. Погода на Ладоге обманчива. С этими словами мужчина дополнил нашу экипировку куском брезента для укрытия от дождя. Мы загрузились, рыжий взялся за весла, я оттолкнул лодку от причала, а староста осенил нас благословляющим знаком. Так мы и отбыли на водную прогулку. «Отойдем подальше», — сообщил я парню, когда берег уже был достаточно далеко. «Обогнем остров и зайдем с той стороны, чтобы местным не видно было, а то еще поднимут тревогу». Маневр наш удался. Мы неторопливо добрались до нужной точки и плавно увели лодку, скрываясь от чужих глаз. Убедившись, что поблизости нет рыбаков, Тимофей направил судно к нашей цели. По сути, почти весь остров являлся огромной мраморной глыбой, присыпанной сверху приличным слоем земли, где и укоренились самые цепкие растения, а также мох и мелкие цветочки из тех, что выживут в любых условиях. Шахту найти было несложно. Мимо темного здоровенного провала вниз было не пройти. Возле места добычи обнаружились и покосившиеся строения. Вниз вела поржавевшая от времени лестница, вбитая прямо в камень. Я потрогал ее ногой, вполне надежно, но на всякий случай подготовил воздушную подушку, опустошив один из накопителей. «Нам туда?» – задал риторический вопрос рыжий, осторожно заглядывая в провал. Я просто кивнул, прощупывая магией как шахту, так и остров в целом. Как ни странно, но и тут не было магического фона. Впрочем, сам мрамор мог экранировать то, что скрывалось внизу. Вот необычность минерала я как раз ощущал, дремлющую стихию странного огня. прямо как у моих котят. Тимофей прощально взглянул на солнце и решительно взялся за перила, скрипнувшие от его движения. «Нет, я пойду первым», — остановил я его. «В случае опасности я смогу быстро сориентироваться, да и защиты на мне было столько, хоть в жерло вулкана лезь». Парень явно расстроился, но ненадолго. Незаметно вздохнул с облегчением. Он не трусил, но разумно опасался неизвестной угрозы. «Спущусь и дам знак, что все в порядке», — сказал я и начал нисхождение. По мере того, как я приближался к дну пещеры, становилось холоднее и темнее. Последнее тоже было необычно, ширина проема должна была пропускать много света. Но тут словно тени существовали по каким-то своим правилам. Я зажег фонарь, прихваченный с собой. Эфир, питающее устройство, иссяк мгновенно, будто его кто-то вытянул и поглотил. Но и такой вариант я предусмотрел, второй фонарь был самым обычным масляным. Никаких изменений в магическом фоне при этом по-прежнему не было. Меня такая аномалия крайне заинтересовала. Судя по признакам, тут появилось место силы. Либо случился какой-то мощный прорыв, наподобие того, который породил джиннов. Как только моя нога ступила на влажный камень, появилось чувство тревоги. Не сильное, но очень настойчивое. Я неторопливо осмотрелся. Вглубь нутра острова вел единственный широкий ход. Я осветил его, разглядывая надежность сводов. По стенам струились тонкие ручейки воды, уходя куда-то глубже. Скорее всего, под толщей камня была еще одна пещера. Источник моего нехорошего предчувствия находился в конце прохода. «Все в порядке, ваше сиятельство», — раздался сверху встревоженный голос Тимофея. «Жди», — коротко ответил я и направился дальше. В первую очередь я укрепил тело и кожу стихии земли, превратив себя практически в голема. Двигаться стало сложнее, но зато спокойнее. Подготовил и воздух, чтобы в случае обрушения свода остаться целым. Заранее, еще дома, добавил к перстню плетение магии смерти, для одного решающего удара. Ну и кинжал достал из ножен. В полной боевой готовности я осторожно продвигался по проходу, внимательно смотря вокруг. Нервы напряглись до предела, в ушах застучала кровь, адреналин усиленно гнал ее по телу. Само место выработки неожиданно оказалось просторным, вытянутое куда-то далеко вдаль, насколько позволял увидеть свет фонаря. Тут над мрамором трудились маги, ровные срезы щерились острыми краями. Я обернулся и прикинул вместительность прохода, сюда бы такие куски не вошли. Значит, был и другой выход на поверхность, побольше. Тут под ногами уже было сухо, мои шаги шуршащим эхом разносились по шахте. Успел я пройти совсем недалеко. Чувство опасности взвыло и меня вдруг окутало темнотой. Подпитка огненной стихии помогала мало, фонарь раскалился, но света не прибавлялось. Его тут же пожирала стремительно окружающая меня тьма. Как только я понял, в чем же суть здешней дурной магии, за моей спиной прозвучал знакомый голос. «Ну ничего себе, Тимофей, черт его побери». Парень спустился вниз и стоял рядом. Его взгляд был завороженно отсутствующим. Здесь было не просто место силы, а редкое явление, средоточие одного аспекта магии. Магии теней. И сейчас теневика затягивала истинная мощь его сущности. То, перед чем не устоять. Рыжий покачнулся, глупо улыбнулся и ушел в тени. Я от души выругался и погрузился в едва теплящийся источник света. Эта сила была непослушна, но у меня было преимущество, чтобы ею воспользоваться. Я хотел спасти душу. Свет не подчинялся воле, только истинным желаниям. Тимофей уходил. Я не видел фантомов, но чуял их присутствие. И как они затягивают теневика к себе, спокойно, монотонно и безболезненно. В один миг я понял, что они делают, и как похитителям душ удается уводить людей на ту сторону. Все сошлось, потаенная стихия камня и истинный свет. Я отрешился от всего происходящего, обратился к силе и раскинул ее не только на шахту, но и на весь тихий залив возле деревеньки. Сила, способная указать путь тому, кто не хотел возвращаться. Глава 9. В тот момент, когда я выпустил магию света, она показала мне теневой мир и душу Тимофея, уходящую вдаль. Это было похоже на призрачную сущность, но пока еще живую. Парня окружали силуэты, сотканные из теней. Они не имели четкой формы, постоянно менялись и словно растекались, не в силах удержать один вид. Тени сопровождали Рыжего, пока тот послушно шел вперед. Я хотел крикнуть ему, но тут не было звуков, так что я усилил действие света и сразу же увидел нечто огромное. Гигантский фантом, будто созданный из множества других, поджидал свою жертву. Создание места силы, отъевшиеся за эти годы на душах людей и, как я понял, животных. Именно это создание выползало отсюда и забирало дань с деревни. Монстр раздраженно шевельнулся, недовольный тем, что свет вытянул его из привычной среды обитания. Часть фантомов отделились и кинулись ко мне. Удар магии отбросил их недалеко, и, вопреки моим ожиданиям, особо не навредил. Хозяин этого места вливал в них силу. Я ощутил поток, идущий откуда-то снизу, проходящий через монстра и наполняющий его послушных служителей. Значит, его нужно уничтожить в первую очередь. Тени, ненадолго оглушенные первым ударом, снова потянулись ко мне, а я обратился к стихии огня. Какое-то глубинное понимание происходящего вынудило меня пропустить стихию через каменные стены, объединив с силой мрамора. И это сработало. Фантомы шарахнулись в стороны, магия вокруг взбунтовалась, они хотели сбежать, но не могли, полностью подчиненные монстру и связанные с ним. Я объединил измененный огонь и свет, сам чуть не ослеп от их мощи и выпустил ее всю, сконцентрировав удар на главной цели. Сила прошла сквозь Тимофея и он остановился. Сила смела мелких фантомов, как ветер уносит сухие листья. Сила врезалась в огромную теневую тушу и по той пробежались трещины. Остров вздрогнул. Сверху посыпалась каменная крошка и затрещала. Пол под ногами вдруг поехал куда-то в сторону и я не удержался, падая. В руку и лицо сразу же что-то впилось, рассекая кожу. Но мне было плевать, я пристально смотрел на то, как создание теней разваливается на куски и те тают, и как мой помощник делает неуверенный шаг назад, тоже не сводя взгляда с монстра. Через меня проходили отголоски бушующих сил, в полной тишине, не считая шума разрушающейся пещеры. Я не мог пошевелиться, буквально пригвожденный открывающимися деталями. Фантомы сами по себе не были магическими созданиями. Это тут их сплело воедино прорывом силы и привязало тех, кто оказался рядом. Они были заперты в ограниченном пространстве, едва доходящем до деревни. Расположись местные поближе к ущелью, их бы не достало. Пожиратели душ приходили извне, с изнанки теневого мира. Видящие потоки магии, я ощущал, как они складываются в особое плетение, защищающее наш мир этой теневой завесой. Тени не были опасны, угроза была в тех, кто туда приходил. Дар света вытащил все скрытое наружу, а моя способность чувствовать все аспекты дала объяснение, что происходит. По крайней мере хотя бы часть процесса я сумел понять. За изнанкой есть что-то еще. Страшные байки про фантомов обретали смысл. Немного иной смысл, но все кто-то до меня догадывался об их истинной сути. Они чужаки, а не обитатели теней. Такие же, как и одаренные, проходящие сквозь этот мир. Голова затрещала так же, как и каменные своды. Но мне стало не до того. Источник места силы вдруг активировался, будто заново рождался, наращивая объемы и излучаемую магию. Миг, и все поглотила кромешная темнота. Еще мгновение и ее закрутило, стягивая в одну точку, туда, где стоял Тимофей. Парень раскинул руки и его трясло. Нас выбросило из трансграничного пространства. Меня протащило по полу и приложило об стену, но я тут же вскочил на ноги. Давление отступило, как и тени. Рыжий медленно повернулся ко мне. Фонарь, чудом уцелевший при падении, когда я выпустил его из рук, ярко загорелся. В огненных волосах Тимофей белела седая прядь, а глаза его были полностью черными. Он смотрел на меня немигающим взглядом и мне стало не по себе. Нет, никакой угрозы я не ощущал. Мало того, место силы исчезло. Его поглотил этот рыжий парнишка, который стоял без единого движения и просто смотрел на меня, а затем он мешком рухнул на пол. Следом чуть поодаль упала глыба, оторвавшаяся от потолка. За ней следующая, уже ближе. От грохота заложило уши, но дожидаться пока нас завалит, я не стал. Бросился к Тимофею, подхватил его под руки и потащил к выходу, устанавливая над нами воздушный щит. Сразу же кольнуло внутри. В освобождении дара света вычерпало почти все силы. Я пошатнулся, но упорно продолжал тащить парня. У лестницы я остановился передохнуть. Тряска прекратилась, как и шум. К счастью, остров решил не распадаться полностью. Теперь можно было не торопиться и действовать спокойнее. Быстрая проверка жизненных показателей дала знать, что никаких серьезных травм у парня нет. Дыхание сбивчивое, кожа холодная и озноб, от которого он мелко трясся. Ментальное прикосновение тоже немного успокоило, шоковое состояние, но без резких скачков эмоций вроде ужаса или подобного. Он просто настолько обалдел от того, что увидел, что голова отключилась. А вот при попытке прощупать источник дара я невольно отпрянул. Вот с ним творилось нечто невообразимое. Он преображался, то вспыхивая, то угасая. Черт, если выброс мощи места силы сделал его нестабильным магом, это крайне скверно. Ну вот зачем он наслушался и полез за мной. Я отбросил лишние мысли и буквально взлетел вверх по лестнице. Около провала лежали наши вещи, собранная старостой провизия и рюкзак, который парень прихватил из машины. Его упаковывал я сам, так что нашлась там и длинная прочная веревка. Спустившись обратно, я надежно обвязал Тимофея и снова начал подъем, на ходу разматывая моток. В том, что старая лестница выдержит нас двоих, я не был уверен, поэтому решил, что выберусь сам и уже потом подтяну его. Закрепив один конец на стволах двух деревьев, я принялся вытаскивать рыжего, периодически кряхтя. Не такой он тщедушный, каким кажется с виду. Успел его Прохор откормить. Задействовать накопители, чтобы облегчить задачу, я не стал. Сейчас любое использование магии, даже из накопителей, могло оказаться последней каплей. Пока не добрались до берега, лучше справляться по максимуму без нее. Вытащив Тимофея, я уложил его на землю и взялся за разведение костра. Несмотря на дикую усталость, мозг работал с бешеной скоростью. Отогреть, привести в чувство и потом уже тащить дальше, если понадобится. Когда огонь разошился, поставил греться воду, горячее питье тоже не помешает. Среди собранной дома экипировки был мешочек с травяным чаем, как раз чтобы взбодриться. Я бы лично не отказался от крепкого кофе, но тащить с собой турку и кофемолку было излишним. Хотя в следующий раз обязательно возьму. А затем влил каплю дара жизни в парня. Он распахнул глаза, и я с облегчением увидел, что они самые обычные. Тьма ушла из них. «Простите, ваше сиятельство, не послушал вас, не смог», – пробормотал Тимофей. «Это хорошо, что он в первую очередь об этом заволновался. Но сейчас меня это не интересовало. Я уже догадывался, что его поволокла вниз сила, перед которой сложно устоять без подобающего опыта. Да черт с ним», — отмахнулся я. «Ты как, жрать хочу», — по-простецки признался он. Впрочем, суть была не в вульгарности речи, а в четкости определения. Потому что я испытывал то же самое. Голод в раз дал о себе знать, едва отступила тревога за парня. Измотанный магией организм потребовал немедленного восполнения энергии. Вот тут-то я от души поблагодарил старосту за его хлебосольность. Я по-быстрому устроил импровизированный стол из большого полотенца, которым была укрыта корзина. Достал провизию и разлил как раз подоспевший чай по чашкам, также заботливо уложенными среди снеди. Уминали еду мы так, что за ушами трещало. А я усмехнулся, думая, что сейчас прямо самый подходящий момент. В таких сказках обычно нечисть появляется, когда герои сидят расслабленные на привале у костра. Но остров был чист. Странный магический фон исчез, а эфир уже вовсю заполнял положенное ему пространство. В подтверждение в моем кармане пискнул телефон. Пришло сообщение от Прохора, набранное большими буквами. «Как вы там? Кушаете хорошо?» Я ответил, что как раз трапезничаем и весьма недурно. Несмотря на немалое количество еды, голод всего лишь немного притупился. Но достаточно, чтобы не беспокоил. Тимофей, бросив печальный взгляд на пустую корзину, охватил горячую чашку обеими руками, придвинулся ближе к огню и уставился на него, впав в ступор. «Что ты видел?» Выдернул я его из этого состояния. «Нам стоило это обсудить. Парень изменился не только внешне, я это чувствовал. И я должен был понимать, с чем имею дело. Страшно было», — глухим голосом ответил рыжий. «Очень страшно. А еще хотелось уйти туда. Знаете, ваше сиятельство, я же не хотел спускаться. Помутнение какое-то случилось, я не успел ни о чем хорошем подумать, как понял, что бегу по тому ходу подземному. Как по лестнице спускался, даже не помню. Все нормально», — немного приврал я. «Зачем пугать его еще больше, говоря, что о подобном я никогда не слышал? Да, места силы манили одаренных, но не одурманивали настолько. Но и о таких местах я не слышал, чтобы только один аспект и настолько мощный, а потом и вовсе чертовщина какая-то видится начало. Словно я не просто в тени вошел, а дальше, ну, в другой мир. А там существа страшные, люто голодные и злые. Мир их, плохой он, пустой и умирающий. Изнанка», — задумчиво произнес я. «Что?» — встрепенулся парень. «Ничего, продолжай. Ну я тогда-то и вспомнил совет ваш, думать о хорошем. Дом свой вспомнил. Почему-то именно дровницу, что колоть дрова некому будет, а Прохор старый уже для этого. Тимофей покраснел и смущенно добавил: «Ну, в смысле ваш дом, он и твой тоже», — улыбнулся я, — «если ты этого захочешь». «В общем, помогло это», — торопливо продолжил он, чтобы скрыть неловкость. «Понял, что не там я, пока еще, а потом стало тепло очень, наваждение это пропало и я увидел нечто», — парень поежился, — «будто сгусток большой из теней, почуял его желание, сожрать, вроде того, что оно меня сначала хотело на ту сторону отправить, а как поняла, что не получается, решила само съесть». Тимофей замолчал, и взгляд его снова стал отрешенным. «А потом я умер», — неожиданно сказал парень и тут же слабо улыбнулся. «Ну, мне так показалось. Темно стало и внутри все так сжалось, до песчинки. Больно стало и все. Дальше ничего. Как ты ощущаешь свой источник?» Осторожно поинтересовался я, потому что в данный момент я его вообще не чувствовал. Словно передо мной сидел пустой. Рыжий удивленно посмотрел на меня и пожал плечами. «Да вроде ничего необычного». Глаза его расширились, как и мои. Когда он потянулся к источнику, тот полыхнул силой так, что сразу можно было первый ранг дать. Тимофей смертельно побледнел и начал задыхаться от паники. «Дышать!» — рявкнул я, медленно, хлопая в ладоши. От неожиданности парень послушно захлопал и шумно засопел носом. От такого паника мгновенно отступила, мозг переключился на действие. Я повторил уже спокойно: «Дыши медленно, глубокий вдох и выдох, вдох и выдох». Вот так. У самого же в голове судорожно рождались соображения по поводу его дара. Такой скачок был свойственен нестабильным, но не совсем. Источник тех был дерганный, мгновенно перепрыгнуть на несколько рангов у них не получалось. Тут что-то иное. Тимофей усердно сопел, а я устремил взгляд на садящиеся за соседние острова солнце. Его пламенный след добирался до нашего скалистого берега, и вода, словно жидкое золото, билась о неприступный камень. Возможно ли, что место силы слилось с человеком, превратив его источник в неиссякаемый? Пока это была моя самая главная теория. Но что это значит и как с этим быть? Вопрос. Я перевел взгляд на Рыжего, он уже более-менее успокоился и теперь глядел на меня с надеждой. «Так», — протянул я, ободряюще улыбаясь, — «все под контролем. Теперь аккуратно попробуй снова воззвать к дару». История повторилась, но на этот раз Тимофей справился с паникой почти сразу. Я же внимательно наблюдал. Моментальный эффект, точно. Причем меньшей мощности, то есть он мог управлять рангом, исходя из концентрации. Мы провели еще несколько экспериментов, пока я не убедился окончательно, парень теперь мог установить для себя ту планку, которую хотел. И это мне очень не понравилось, зато его обрадовало. Что же, я могу просто взять и стать внеранговым магом. Я бы крайне не советовал, помотал я головой. Почему? Искренне не понял он. Потому что развитие дара не только в наращивании мощности, а еще и в развитии умения этим пользоваться. Ладно, если ты вложишь больше силы во что-то простое, пустая трата, но ничего страшного. А если замахнешься на сложное, но не хватит опыта совладать, в лучшем случае получишь истощение, а в худшем — я не стал продолжать, и без этого ясно было. Маг мог уничтожить себя своей же силой, если не совладает с ней, и особенно если ее очень много. Да, как-то по-детски обиженно спросил парень. И что же мне тогда делать? Как контролировать себя, везде и всегда? Теперь в твоих руках очень хрупкое сокровище, Тимофей, так что придется с ним обращаться соответствующе. Да ну как же возможно себя постоянно контролировать? Возмутился он. Медитируй, учись дыхательным практикам, думай, прежде чем не просто сделать, а даже подумать о чем-то. Научишься, пообещал я. Дыхательные практики? Слегка скептически переспросил Рыжий. Именно, я вот постоянно этим занимаюсь. Это его мгновенно убедило, и он сразу же попросил научить. Я по-быстрому объяснил базовые принципы, после чего мы начали собираться. Солнце уже спряталось в Ладоге, а небо потемнело. Напоследок я обошел окрестности и нашел провал, образовавшийся после частичного обрушения пещеры. Повреждения были не такие уж сильные, но зато теперь сюда могла войти глыба гораздо большего размера. Новоиспеченный всесильный теневик отчаянно мерз. Как только отошел от костра, его снова затрясло. После такого испытания и потрясений парню требовался хороший отдых. Поэтому на обратном пути я взялся за весла. Тимофей завернулся в тот самый брезент, что нам дали от дождя, и всю дорогу отважно боролся со сном. что нас встречают, было заметно издалека. Береговая часть деревни сияла трепыхающимися огнями десятков факелов. Я запоздало понял, что вид у нас не тот, что обычно бывает после удачной рыбалки. Перепачканные с головы до ног и все в ссадинах, на отдыхающих, похоже, мы не были, возглавлял встревоженную толпу староста. Вообще сборище немного устрашало. Вооруженные факелами, вилами, топорами и прочим опасным хозяйственным инвентарем, жители производили впечатление скорее обороняющихся, чем встречающих. Как только мы приблизились достаточно, чтобы разглядеть наш вид, часть людей яхнула и зашушукалась, но Евдоким Пахомович лишь нахмурился. «Живые», — с тяжелым выдохом сказал он, когда борт ударился о пристань, — «мы уж думали, что надобно за помощью посылать, что сгинули. Сообщать о том, где мы были и что делали, я пока не собирался. Сначала побеседую с купцом Дробыниным, а уж потом сообщу местным, что угрозы больше нет. Они годами тут живут, привыкнув к проклятому острову, обождут еще немного. Да и несмотря на положительные характеристики старосты, не был я уверен, что никто из них не доложит купцу. Тогда наша сделка может и не состояться. Я, конечно же, потом в любом случае расскажу все Евдокиму, нечего им в страхе жить. Но Дробынину придется заплатить за свое халатное отношение к проблемам его людей, тем, что они станут моими людьми. Не был я уверен и в том, что тут справился бы маг света. Неизвестно, насколько важным было присутствие теневика и поглощение им источника. Может, это сыграло ключевую роль, а может и нет. Но тем не менее, место я сделал безопасным. Хороший день выдался. «Вы как, Тимофей Петрович?» — обеспокоенно спросил староста, увидев, как трясется парень, выбираясь из лодки. «Н-н нормально», — закивал рыжий, зябко обняв себя за плечи. «В воду упал, замерз». Староста скептично посмотрел на его сухую одежду, но по этому поводу не высказался, только засуетился, разгоняя зрителей. «Расступись, дайте пройти-то, гостей согреть да накормить надобно. Прошу, господа», — мужчина сделал приглашающий жест. Жители, разглядывать которых сейчас не было никаких сил, орудия опустили и начали расходиться. Остались самые пытливые, но они держались в стороне, следуя за нами на приличном расстоянии. Дом старосты встретил жаром растопленной печи и пленительным ароматом еды. Умылись мы еще на улице, колодезной водой из ведра. Тимофей сразу же прибился к печи, прижимаясь к ее теплому боку и блаженно улыбаясь. Хозяин захлопотал, накрывая на стол. За окном маячили любопытные лица деревенских, делающих вид, что они прогуливаются. «Ну вот праздник, все целы и здоровы», — добродушно проворчал староста, доставая из печи объемный горшок. «Я вас, господа, канунником угощу, с репой томленой и ряпушкой сегодняшнего улова. Запах от неизвестного мне блюда исходил такой, что выяснять подробности рецептуры я не захотел». Евдоким Пахомович достал второй горшок и принялся уставлять стол прочими закусками. Хозяин погрозил кому-то кулаком, задернул занавески, и мы приступили к трапезе. Во время еды удалось договориться и на ночлег. Староста радушно предложил нам остаться у него. Под конец в центре стола оказалась запотевшая бутыль. Мужчина протер ее рукавом и с гордостью провозгласил: «Брусничная настойка, господа, руку на отсечение дам, такой добротной во всей столице не встретишь». Токма после ужина, как и полагается, для здоровья, он хитро взглянул на рыжего, купающихся. Купальщик же к тому времени уже задремал, сложив руки на стол. «Жаль, времени баньку вам истопить не было», — посетовал Евдоким, разливая напиток по крошечным рюмкам. «В следующий раз», — улыбнулся я его заботе. «Что же, так понравилось у нас, что вернетесь?» — изумился мужчина. «Обязательно. Прекрасный у вас тут отдых». Староста недоверчиво взглянул на мои рассеченные руки и бровь, которая только перестала кровоточить, и недоуменно покачал головой. Но оспаривать предпочтение столичного гостя он не решился. «Вы только на гору не ходите», — с надеждой обронил он. «Именно туда я и собирался с самого утра». Глава 10. «А с горой-то что не так?» — поинтересовался я. «Или тоже проклятое место, опасное, для городских особенно, уж простите», — староста оценивающе оглядел меня. «Не туда ногу поставите и все, поминай, как звали. Сыпучая та гора». Я покивал, делая вид, что такое объяснение меня полностью устраивает. Темнил мужчина, не хотел выдавать хозяина горы. Вероятно, боялся, что столичный маг навредить тому может. К нечисти у большинства отношение было снисходительное. В городах ее почти не было, так что жители, кто на природу редко выбирался, мало знали об этих существах, по большей мере сказками считали. Это деревенские с нечистью жили бок о бок, да как-то ладили. Если же не удавалось, то шамана звали, но тот прогонял, а не уничтожал уже ставших довольно редкими представителей иного мира. Так что вполне обыденной реакцией городского могло стать попытка убить нечто ему непонятное, да еще и страшное, учитывая любовь к запугиванию и являться в устрашающем образе. Но мне как раз нужно было поладить с хозяином горы, ведь именно он помогал жителям деревушки, иначе не было бы таких запасов, той же дичи, да и ягод с травами. Такого нужно союзникам делать, а не гнать. Евдоким Пахомович выделил нам комнатку с кроватями, вытащил из сундука свежее белье и пахнущие сеном подушки. Тимофея уговаривать отправиться спать было не нужно. Парень едва добрался до постели и рухнул туда, тут же засопев. А я решился прогуляться перед сном. Ночь была удивительно хороша. Над пресловутой горой висела низкая большая луна, ее свет отражался в озере, создавая серебристую рябь. Стояла такая тишина, что уши заложилось непривычки. В городе всегда есть какой-нибудь шум. К нему быстро привыкаешь и не обращаешь внимания. Только тут было понимание, что такое настоящая тишина. Лунного света хватало, чтобы видеть дорогу, так что фонарик, прихваченный с собой, я не включал. Неспешно шел к берегу, наслаждаясь ночной прохладой и умиротворением этого места. Все спали, редкие огни выделялись среди силуэтов домов. Еще днем я заметил большой заброшенный дом, стоящий на возвышении у озера, видимо, бывший господский. Туда я и направился, решив, что это отличный наблюдательный пункт. Дорожка наверх заросла, коварно скрывая скользкие от ночной влаги булыжники. Пару раз чуть не навернувшись, дальше я шел осторожно, тщательно выбирая, куда ступить. И, пока смотрел под ноги, не заметил, какой вид отсюда открывался. Выбравшись на расчищенную площадку перед домом, я уважительно хмыкнул. Деревня была как на ладони, а также часть озера и тот самый остров. Слабые огоньки на той стороне реки обозначали мастерские и загоны для скота. Я присел на скамейку с потрескавшейся от времени краской и принялся созерцать местный ландшафт, заодно анализируя события этого долгого дня. Еще утром я уезжал из особняка, провожаемый домашними. Казалось, что целая вечность прошла с того момента до этого, когда я сидел в темноте у берега Великой Ладоги и таинственного острова, к которому меня привели сразу несколько вещей. Непростое место, пусть и не проклятое. Я ощущал, что загадок тут гораздо больше, чем я увидел. Необычный мрамор, теневое место силы и фантомы, хозяйничающие и в реальном мире. Что появилось сначала? Мощный теневой источник или камень, отпугивающий похитителей душ? Я был уверен, не будь тут этого мрамора, деревушка давно бы вымерла. Именно необыкновенный минерал сдерживал теневую угрозу, и для моей работы он подходил как нельзя лучше. Это из хорошего. Из нехорошего меня беспокоила изнанка. Я старательно извлекал из памяти все самые невероятные слухи и теории, связанные с этим явлением. Фантомы не принадлежали нашему миру, это я почувствовал однозначно. Плюс слова Тимофея о том, что он видел по ту сторону. Вполне возможно, что это был лишь морок, но сбрасывать со счетов его видение было нельзя. Они приходят откуда-то извне и забирают души тех, кто слаб или оказался беззащитен и заворожен, как рыжий. Тимофей упомянул про голод, значит, мы для них просто еда. Не самое приятное открытие, но уж как есть. Дар света их отпугивает, но еще больше они боятся огня, спрятанного в местном мраморе. Свет и огонь. Это мне нужно было вложить в артефакт для целителя. Вот только теперь я понял, что фантомов нужно не просто отгонять, а уничтожать. У меня возникла идея, как это сделать. Но сначала мне нужно было заняться теневой магией, а до этого получить ранг света. Я погрузился в себя, изучая, что стало с источником света после происшествия на острове. Несмотря на мощный выброс, до ранга было еще далеко. Не тот аспект, что дается легко, и практически никогда, запланировано. Маги света развивались иначе, чем остальные. Простое повторение действия и отрабатывание умений не помогало усиливаться. Только нечто, совершенное спонтанно и искренне. Вроде того, как я хотел спасти Тимофея, отвести угрозу от него и ото всей деревни. Спланируя я подобное, вряд ли вообще бы продвинулся хоть на каплю. Некоторые связывали дар света с самой судьбой. Мол, великий дар требует великих поступков и самоотверженности. И судьба дает такой шанс. Но меня сюда привела не судьба, а карта, спрятанная в книге. Чья-то подсказка, ожидавшая меня столетия. Я вдруг вспомнил, как мы с царем заплутали в горах, отбились от отряда, когда погнались за туром. Тот поход вообще был тайным. Мы путешествовали инкогнито и избегали оживленных дорог. В горах погода еще капризнее, чем в славном Санкт-Петербурге. Налетает туча и все мгновенно меняется. Так случилось и тогда. Потемнело, а облака осели ниже нас, и мы бродили среди липкого тумана, потеряв какие-либо ориентиры. Не помогла и магия, которой мы оба владели на начальных рангах. Природа тех мест была сильнее. В итоге мы набрели на пастушеский домик. Он внезапно выплыл из облака, дверь была раскрыта и на пороге стоял старик. Хозяин впустил нас внутрь, напоил горячим чаем и развлекал беседой, пока мы грелись у очага. Истории его были как раз о судьбе, о том, как сплетено все в этом мире, и если где-то порвалась паутина, то в другом месте случится нечто, напрямую с этим связанное. Он говорил про мировую магию, которая сама выстраивает разнообразные вероятности. И когда человек следует им или нарушает, мир меняется безвозвратно и начинается новый этап, ведущий к определенной цели. Мы с Петром были очень молоды тогда и слушали старика, посмеиваясь. Слишком уж мудрено, но будущий царь все же задал тогда один вопрос. Не в его характере было считать, что нами кто-то или что-то управляет. И он спросил, значит ли это невозможность преодолеть ту самую судьбу, раз уж все предрешено. А разве ты не часть мира, сказал тогда старик, твоя сила не только часть тебя, но и всего мира, и действия твои также влияют на него, как и остальное. Это всего лишь возможности тебе решать, как ею воспользоваться. Если ты способен ее уловить, ты сможешь ею управлять. Судьба тогда виделась нам чем-то несущественным. Горячая кровь и общее дело вели нас вперед, преодолевая любые препятствия. Мы не задумывались о том, что глубже, и быстро позабыли слова того пастуха. Непогода отступила, и мы вернулись к отряду с добычей. Но сейчас тот домик от чего-то ярко появился перед моим внутренним взором. Черт, где же это было? Я не мог вспомнить. Что-то он говорил еще. Я пытался уловить суть, но она ускользала от меня. Что-то очень важное. Еще одна подсказка для меня теперешнего. Я с досадой встал и сорвал травинку, принявшись мусолить ее в руках. Прошелся перед скамейкой, бросая взгляды на спящую спокойную долину. Все это место было подсказкой. Вот только пока я не понимал его. Опять же тот факт, что Тимофей стал ходячим местом силы. Увы, это не было преимуществом. Новые возможности могли погубить парня очень легко и быстро. Один неосторожный всплеск силы, и он погибнет. И это было очень похоже на эффект звездных осколков. Употребляющие их тоже могли перескочить несколько рангов, сгорая так же скоро, как падающие звезды. За рыжего я переживал. Мальчишка по сути еще, несмотря на непростую судьбу, со всей вытекающей импульсивностью и жаждой совершать подвиги, нужно было придумать, как ему помочь, чем уравновесить неожиданное могущество, с которым он мог не справиться. Научиться ему требовалось и скрывать свою силу. Пусть его ранг мог увидеть лишь я, ну и другой универсал, но умения могли выдать реальный уровень. Я расхаживал, вытаптывая дикую траву на холме, а ночь оживала звуками. В озере плескалась рыба, устроив битву за пропитание. В кустах зашуршало какое-то мелкое животное, наверное, еж. Где-то неподалеку в лесу раздался насмешливый голос пустельги. Чудесная ночь навела меня лишь на одно решение. Для Тимофея тоже необходимо изготовить артефакт, который поможет ему сохранять равновесие. Артефакт чистого света. Так что план оставался прежним. Получить ранг света, затем ранг теней, попутно выяснив, как избавляться от фантомов, сделать артефакт для рыжего, для целителя, ну и посла не забыть. Попутно купить деревушку, но это уже мелочи. Довольный тем, что непредвиденные события не сильно отклонили меня от задуманного, я отправился спать. В тихом месте, среди ароматов разнотравья, на хрустящих накрахмаленных простынях, спалось мне великолепно. Гора Лешего встретила меня завыванием ветра, поднявшегося утром. На самой вершине не были ни травинки, только темный камень, расстилающийся под ногами. В трещинах собралась вода, и она дрожала от стихии, ничем не защищенная. Ушел я из деревни по-тихому, проснулся на рассвете и, ополоснувшись ледяной водой, отправился сюда, никем не замеченный. Староста к тому времени уже ушел, а Тимофей так крепко спал, что мне показалось, до моего возвращения он не проснется. Испытывать рыжего встречи с хозяином гор я не хотел. Любой эмоциональный всплеск сейчас может ему навредить. По доброй традиции, Хейси начал с отпугивания. Ветер буквально выталкивал меня с горы, прогоняя подальше. Накатила тоска и стало очень неуютно. Я позволил лешему вдоволь поразвлечься, без труда справляясь с дурными мыслями. Своего рода подарок сделал хозяину горы, заодно оценивал его способности. Они были впечатляющие. Древнее создание умело навести жути. Пришлось бы немало потрудиться, вздумай он меня запутать в здешних местах. «Ну ладно», — прозвучал рядом басовитый голос. «Побаловались и хватит. Вижу, человек, что на тебе благословение леса. С кем же тебе удалось так подружиться?» Передо мной он не объявился, и я ответил примерно туда, откуда раздался голос. «Сахрон передает вам весточку, горный владыка. Ишь ты, живой еще, пень старый», — удивленно ответил он и от неожиданности предстал во всей своей красе. Этот леший был под стать своему месту. Передо мной возвышался голем, сложенный из множества камней разных оттенков и структуры. Словно делали огромную статую, но слепили ее из всего, что попалось под руку. Удержавшись от того, чтобы присвистнуть, я поклонился и улыбнулся. «Жив и здоров, рад, что смог выполнить его просьбу. Я мастер». «Да знаю я, кто ты», — отмахнулся он и камень затрещал. «Ты ж от напасти избавил нас». С виду равнодушный и насмешливый, горный леший выдал себя этим нас, что подтвердило мою догадку о плотном взаимодействии деревенских с нечистью. «Так уж получилось», — скромно ответил я. «Получилось», — усмехнулся уже не голем, а вихрастый мужчина в охотничьем костюме. Этот образ был явно позаимствован у какого-то старинного охотника, может, из местных. Устаревшая сотню лет назад одежда выглядела новой. За спиной у него виднелся лук и оперение дюжины стрел. «Ну, говори», — нетерпеливо топнул ногой Хейси. «Что?» — не понял я. «За наградой же пришел. Говори, что хочешь в оплату за остров». Он махнул рукой на озеро, которое отсюда было прекрасно видно до самого горизонта. «Да ничего», — я пожал плечами. «Побеседовать с вами хотел». «Побеседовать со мной?» — задумчиво повторил охотник. «Пожалуй, с таким лешей еще не сталкивался». Я сумел ввести его в некоторый ступор. Хозяин горы уставился на меня испытывающим взглядом, но ни капли лукавства в моих словах не было, что погрузило его еще в большее недоумение. «О деревне хотел поговорить. Местные, ты местных не трожь», — вдруг взвился он, грозно нахмурившись. «Руки оторву, ежели обидишь». В подтверждение гора немного затряслась. Камень под моей ногой треснул и начал расходиться. Я изящно отпрыгнул на ровное пространство и осуждающе покачал головой. И в мыслях не было их обижать, горный владыка. Наоборот, как раз. «Это как?» — тут же успокоился леший. Землетрясение прекратилось, а трещина в скале затянулась. «Возродить добычу мрамору хочу». Я обратил взор к острову. «Наладить транспорт и связь, обеспечить местных бытом нормальным, ну и рабочие места новые». «А как?» — расхохотался он. «Неужто тот жердяй все же нашел, кому нас сбагрить? Я-то уж думал, что когда я его с горы спустил, он магов вызовет», — готовился. «Хотя, давно это было, уж 10 зим прошло как. Получается, дробынин успел пообщаться с местной нечистью и весьма неприятно. При этом, вопреки ожиданиям лешего, зачищать местность он не собирался. Махнул рукой на бесполезную деревеньку и забыл про нее. «Ну, с ним я пока еще это не обсуждал», — признался я. «С вами сначала хотел обсудить наше сотрудничество». «Сотрудничество?» — снова зашелся в хохоте Хейси, отчего гора опять затряслась, подражая хозяину. «Может, ты у меня еще и благословения попросишь?» Меня его веселье не обманывало. Таилось за ним недоверие и опаска. Поэтому я терпеливо продолжил. «Можно сказать и так. Знаю, вы местным жителям помогаете, горный владыка. Заботитесь о них все это время. Да и они вас чтут. Никто не выдал вашего присутствия. Не хочу я это нарушать». «Прав ты», — вмиг посерьезнел леший, резко прекратив потешаться. «Забочусь о них. Вот уж чудеса, никого у меня кроме людей-то и не осталось. Сроднились как-то за это время. Я же несколько поколений видел, всех наперечет знаю и вижу». Хейси замолчал и вздохнул, совсем по-человечески тяжело и печально. «Все меньше становится их. Кого тварюки эти забрали?» — он кивнул на остров. «Кто уехал за лучшей жизнью? Редко кто приезжает, больше наоборот. Нелегко видеть, как постепенно деревня пустеет. Вон тот дом видишь, желтый яки цыпленок только вылупившийся». Леший указал на долину. Я разглядел среди домов тот, про который он говорил. Действительно, такой яркий жизнерадостный цвет сложно не заметить, как и дыру в крыше, рядом с оседающей печной трубой. Охотник там жил, славный, Мишка Топор звали. Так метко он топором кидался, С одного раза матерого кабана завалить мог. Две зимы назад взял, да уехал. Ничего никому не сказал. А я ему тропки указывал, зверье подгонял куда надо. Последовал еще один вздох, и горный хозяин пробежался взглядом по другим домам. Про каждый рассказать могу. Много хорошего, но и плохого немало. Чего тебе от них надобно, человек? Неожиданно строго спросил он. На самом деле, да пусть живут себе хорошо, да радуются, искренне ответил я. Понравились мне, что люди, что место это. Интерес мой на том острове, ну так моя выгода на благо деревни пойдет. Уж несправедливости не допущу. Как звать-то тебя? Оттаял леший, заметно обрадовавшись моему ответу. Граф Александр Вознесенский, мастер-артефактор, представился я. Граф, значит, горный владыка будто покатал это слово на языке. Ну а я Хиси, может так и величать. Манеры нечисти были чужды. Они сами выбирали из множества имен, как и кого называть. Решение это меняли редко, поэтому я обращению особого значения не придал. Граф, так граф, всяко лучше, чем человек, хотя и в этом ничего оскорбительного не было. Главное, чтобы мы договорились. Ну так что, обсудим детали, довольно предложил я. Какие это? Насторожился леший. Ну как же, численность ваших подопечных, например, кто чем занят, какие проблемы, какие пожелания, поголовье скота, состояние имущества, как жилого, так и заброшенного, начал перечислять я. Владыка горы смотрел на меня большими глазами и как-то съежился, не сдержанно заозирался, явно намереваясь попусту сбежать. Но, раз уж он настолько был близок с людьми, я собрался не уходить с горы, пока не узнаю от него все о деревушке и ее обитателях, в том числе и не принадлежащих роду человеческому. Хиси желание ретироваться успешно поборол, снова повздыхал и принялся степенно докладывать. Глава 11. Деревушка и, по словам хозяина горы, получалась преотличная. Люди все сплошь славные, дурные в этом сообществе просто не приживались. Особенно возле нечисти, которая все их намерения насквозь видела. Не безгрешные, конечно, но сущие пустяки, рассказывал Хиси. Кто-то любил за воротник закинуть, но не так, чтобы сильно, и работе это никогда не мешало. Парочка жителей втихаря бегала налево, но больше для развлечения, чем что-то серьезное. Бабка, что травами заведовала, озорничала, подливая безобидные отвары кое-кому из местных. В общем, ничего из ряда вон. Да, большая часть строений пришла в непригодность. Жители их кое-как латали, чтобы совсем не разваливалось, но материала и инструментов не доставало. Самой большой проблемой, после запущенности железной дороги, был мост. Поставленный больше сотни лет назад, он устарел как морально, так и физически. Сил деревенских переделать его не хватало, и сооружение грозило окончательно развалиться, отрезав важную часть деревни. Людей на той стороне реки жило немного, три семьи и та самая хулиганистая старушка. Но зато почти все мастерские и хлевы находились именно там, на возвышении, безопасном от затопления. Ну и часть огородов тоже, плодородность той земли была получше, чем на этом берегу. Так что старый наплавной мост стал первым пунктом в облагораживании, сразу после решения транспортной задачи. Ну а лучше все одновременно. Хиси нахваливал местных, попутно рассказывая, кто чем занимается. А я лишь поражался. Вот уж работящий народ, действительно. Каждый как минимум тремя профессиями владел. Например, кузнец-охотник, о котором говорил староста, к тому же занимался вязанием из овечьей шерсти. Вроде медитации для него было это занятие, и ловко очень выходило. Так что, когда сезон в лесах шел на убыль, мужчина обеспечивал деревню свитерами, носками и прочей шерстяной одеждой. Бабка-травница, помимо лечения хворей, за козами приглядывала, а еще делала какой-то чудесный крем-мед с разными добавками, за который соседний уезд неплохо платил нужными товарами. Пекарь был к тому же кожевником и рыбаком. Мельник коптил мясо и мастерил по дереву. Дровосек, работающий на лесопилке, собирал ягоды в каких-то промышленных масштабах и искусно плел сети для рыбаков.